Глава третья. Некоролевский поцелуй. Любовь душой, а не глазами смотрит. И оттого крылатый Купидон представлен нам слепым и безрассудным. Быть с крыльями и быть лишенным глаз — поспешности немыслящая эмблема. Сон в летнюю ночь. Шекспир. «Что это ты с утра пораньше раком стоишь?» Вошедшая в ванную комнату Галка заставила меня вздрогнуть. У подруги были свои ключи, поэтому ее появление стоило ожидать в любую минуту. Вольный художник, поставляющий в местные магазины произведения гончарного искусства, жил в своем режиме. Да не спится что-то, постирушки вот затеяла. Для наглядности я тряхнула лифчиком, который как раз выполаскивала. «Ты сегодня выходная?» «Угу». Вчера 12 часов впахивала. Сменщик в Питер укатил. «Бросай свой банно-прачечный комбинат. Лучше посмотри, что я тебе принесла». Глаза у Галчонка горели. Ей как нельзя лучше подходило ее имя. Невысокая, худенькая, если не сказать тощая, с черными вечно торчащими вихрами, черными же глазами и острым любопытным носом. Она напоминала неугомонную птаху, мучимую жаждой познания. Правда, хрупкая подруга только казалась. Стоило ей вцепиться своими натруженными клешнями в кого-то, как этот кто-то сразу понимал, что сопротивляться бесполезно. Лучше сдаться на месте. Так однажды она сцапала руку вора, который залез в мою сумку и не отпускала до тех пор, пока тот не оставил добычу в виде кошелька с только что полученной зарплатой. Можно представить, что почувствовал здоровяк под 1,90 м, когда на него вылупилась малявка, именно про таких говорят метр с кепкой, и зло прошипело: «Или отпусти, или я сломаю тебе руку». А кто не пошел бы на попятный, если в его запястье впилась пиранья с челюстями, могущими перекусить кость? Мужик безоговорочно поверил и сдался. Он осторожно стряхнул с руки нашу кровожадную рыбку и дал дёру. «Раззява!» Галка отвесила и мне, перекладывая кошелек в свою торбу. Для сохранности. Ведь к кому я приду клянчить денег, если останусь на мели? Милая подружка всегда выручит. Артхаусы с удовольствием принимали ее расписные кувшины и тарелки и рассчитывались, не скупясь. Я повесила бюстик рядом с трусами на горячий змеевик и поспешно вытерла руки. Та-дам! Галка стояла в коридоре рядом с огромным кувшином. Я даже боюсь представить, сколько он весит и как она его доволокла, потому что в него запросто можно было засунуть самого гончара, который улыбался во весь рот, предвкушая мои восторги. Надо сказать, что и голос у Галины не соответствовал ее хрупкому телосложению. Она могла так крикнуть, что с крыш слетали сосульки, а воронье в панике покидало насиженные места и начинало кружиться в небе воронкой. На ее радостное «тадам» откликнулись хрустальные фужеры в серванте. «Это еще что?» Я обошла по кругу очередное творение, по чьим крутым глиняным бокам вились цветы и порхали райские птицы. «Тебе на память. Знаю, стоит отнести его в магазин, как оторвут с руками, но как-то не хочется, чтобы такая красота стояла в чужом доме». «Ну, спасибо». «Что, не понравилось? Видишь, какая уникальная техника росписи? Тибетские монахи с благоговением прикасались бы к каждой линии и загогулине. Этот узор означает бесконечность жизни. Смотри, как стебли переплетаются. Нет ни начала, ни конца». Галка пальчиком провела по веточке затейливым кольцом, опоясывающей широкое горло кувшина. «Ваза красивая, большая только. Куда бы ее пристроить?» Я оглянулась. Везде, где только возможно, стояли уникальные работы Галчонка, с которыми она по какой-то причине не захотела расставаться. На шкафах, на полках, на полу. «Поставь в спальне. Будешь перед сном любоваться. Глянь, какие красивые птицы. Они символизируют женщин, которые могут скрасить бесконечную жизнь». «Ну да, тибетским монахам самое то. Им без женщины никуда, как и мне». «Я и говорю. монахи с благоговением прикасались бы. Подруга погладила птичку по яркой грудке. Иного им просто не дано. Ну все, хватит болтать, пошли завтракать. Я колбаски прикупила. Выставив на стол чашки и тарелки, самой же Галиной сотворенные и принесенные в дом в качестве платы за постой, она в нетерпении ждала, когда пожарится яичница, сдобренная докторской колбасой, вялеными томатами и веточкой укропа. Я тоже мастер своего дела и знаю толк в гармонии цвета и вкуса. «У тебя на сегодня какие планы?» – спросила я, придвинув к себе сахарницу. Галка с кривой улыбкой наблюдала, как я зачерпываю 3 полные ложки белой смерти. «Пойдем с нами в кино?» Опять Никита объявился. Я кивнула. «Кит – наш с Галкой сын полка. Мы взяли над ним шефство еще в школе, когда он после развода родителей перебрался к бабушке, оказавшись никому, кроме нее, ненужным. Нескладный, прыщавый, из-за недостатка в деньгах, плохо одевающийся, вечно болеющий, а потому не успевающий то по математике, то по химии, он вызывал у дураков стремление поглумиться над ним. Но мы с Галиной к касте дураков не принадлежали, а потому сразу разглядели потенциал новичка. И не ошиблись. Сейчас Никита Горелов лихо заправлял строительным бизнесом, выглядел на миллион и опять-таки вызывал желчные излияния дураков, на этот раз завидующих крутому повороту в его судьбе. Очередной отчим Никиты заметил жажду знаний и деловую хватку пасынка и помог развить способности, для начала отправив учиться за границу. Теперь Горелов жил в столице, а в наш провинциальный город наезжал лишь для того, чтобы повидаться с бабушкой да навестить боевых подруг, не раз встававших плечом к плечу в сложной школьной жизни. «Нет, у меня сегодня аншлаг. Все меня хотят. Еще нужно в галерею заскочить, собираясь отправить на выставку кое-какие мои работы. О, кстати, можно я тот чайник в виде петуха заберу? Ты же все равно им не пользуешься». «Кто бы смог выпить ведро чая? Ты, Галка, хоть и мелкая, но страдаешь гигантизмом. Что не чаша, то величиной с ванну». В качестве примера я приподняла свою глиняную кружку, которую из-за нестандартного размера нужно было держать 2 руками. Я пользовалась ею, чтобы не обижать художника, да и чай в такой долго не остывал. «Все по Фрейду. Как там поживает Горелов?» «А он тебе разве не звонит?» Галкина мастерская находилась в пригородном поселке, куда с легкой руки подруги перебрались и мои родители. Природа, чистый воздух, опять-таки красивейшая река, на берегах которой водилась какая-то особая глина, позволяющая нашей умелице зарабатывать на хлеб с маслом. Правда, деревенская жизнь малость отдалила ее от цивилизации, но телефон исправно восполнял все пробелы в общении. «Нет, не звонит». Галка отвела глаза в сторону. «Ну-ка, ну-ка!» Я взяла Галину за подбородок и заставила развернуться ко мне. «Ну, понимаешь, смотри в глаза!» Галка вздохнула, словно собиралась с силами перед прыжком с парашютом. В моем животе что-то ощутимо сжалось. Обычно так говорят о сердце, но у меня всегда откликается что-то чересчур чувствительное в районе поджелудочной железы. Помнишь, как мы летом все вместе ездили в поселок? Ну? После купания в реке ты ушла к родителям, а я повела Никиту посмотреть блюдо, которое расписала на азиатский манер. Цветы граната, арабская вязь. И? В общем, я предложила ему себя. Галка? А он отказался. Тогда я наговорила ему глупостей. Галина закрыла лицо ладонями. Идиотка! Стояла перед ним голая и кричала. «Милая!» Я опустилась на колени и обняла подругу. Та всхлипнула. «Он всегда мне нравился, еще со школы. Я дни считала, когда наступят каникулы, и он вернется из своей треклятой Англии. Потом в календаре отмечала, когда у него будет отпуск. А он... Видел в тебе лишь друга. Но он же подавал сигналы, звонил, разговаривал часами, интересовался, как продвигается работа над проектом, хвалил. Моя любимая подруга целый год трудилась над спецзаказом для столичного ресторана, готовя не только посуду, но и украшения для интерьера и фасада. Галка шумно высморкалась в кухонное полотенце. Во время купания в реке даже носил на руках. Это после, когда я в своей глупой голове разложила все по полочкам, поняла, что он не мог поступить иначе, ведь я сама прыгала к нему на руки, пила на брудершафт и лезла целоваться. Тогда в воде его объятия и нежные прикосновения к моему телу казались признаками желания, шагом к более близким отношениям. Я дура, Женька. Какая же я дура. Вся его нежность была лишь потому, что он боялся нанести вред, нечаянно ранить меня, тогда как я резвилась бешеной селедкой, идущей на нерест. Галка права. Никита мог навредить. Одна его лапища чего стоила. Куда делся тот хлипкий подросток? Бабушка откормила его, выхолила, народными средствами восстановила подорванный иммунитет, и во взрослую жизнь шагнул крепкий парняга, за спиной которого легко могла спрятаться такая, как я. А ведь я далеко не маленькая. Три галки. Так, шутя, говорила я о себе и нисколько не кривила душой. Взять хотя бы размер груди. У нее первый, у меня третий. У нее попа, как у мальчишки. У меня руки, как ее ноги. Хватит лопать сладкое, упрекала закадычная подруга, выдирая из специально поднятого вверх кулака откушенный шоколадный батончик. Правда, для этого Галке приходилось чуть ли не подпрыгивать. Мы с Никитой одного роста. Хорошо, хоть ни одной комплекции. Я все-таки на пару размеров меньше. Но если не победю, побежу свою любовь к сладкому, через пяток лет обязательно догоню Горелого, а то и дам ему фору. Родная, не кори себя. Ты просто хочешь любви. Ну зачем тебе Никита? Широкий, как шкаф, рыжий и лопоухий. У него кость широкая. И не рыжий, а золотой. А уши? Уши у мужчины не главное. Что-то я не припомню, чтобы у него в 7 классе кость была широкая. И вообще молчи. Вам красивым вечно все не так. Побыла бы в моей черной шкурке. Ноги кривые, волосы редкие. Чудные у тебя волосы. Просто ты не даешь им вырасти. Вот-вот. Сразу в сторону разговор увела. А про мои ноги ты почему-то так не говоришь. Не утешаешь, что я просто не даю им вырасти. Наглая ты, Галка. А ты толстая. Да, я толстая. И спорить не буду. Рядом с Галиной любой покажется толстым. И коса у тебя тяжелая, поэтому тебе приходится нос задирать. Да, но резать не буду. Еще немного помучаюсь. И ресницы, хоть и длинные, но светлые. Туши не напасешься. И то верно экономная ты моя. И губы, как вареники. И что там еще у меня? Все это повторялось из года в год в те самые печальные моменты, когда Галка хотела утвердиться за мой счет. И рост, как у Гардемарина. Ну, слава богу, хоть на человека стала похожа. А раньше только с Каланчой сравнивали. Галка уже улыбалась. «Расскажи, какая я?» – потребовала она, опять бросаясь в мои объятия. «Ты тоненькая, как тростиночка. Твои черты изящны, а коротко стриженные волосы придают им французского шарма. Таких, как ты, воспевают поэты и рисуют углем художники на Монмартре. Достаточно одной линии, чтобы передать всю хрупкость твоей девичьей фигуры». Про таланты не забудь. Твои пальчики так сильны, что ты запросто сминаешь ими тонны глины, потом лепишь из нее горшки и тащишь их в квартиру. Галка подняла голову и посмотрела на меня через сощуренные глаза. Одной толстой блондинке, которая не устает радоваться, что у нее такая талантливая подруга, и вся красота достается ей на халяву. То-то. Никита пришел без звонка. Ожидая, когда я соберусь, топтался в коридоре. Раздеваться не стал, надеясь, что сей факт подтолкнет меня сжалиться над потеющим в пальто и заставит поторопиться. «На какой хоть фильм идем?» — крикнула я из спальни, натягивая водолазку. «Богемская рапсодия». «О, обожаю Квин». У подъезда ждало такси, хотя обычно Горелов приезжал на своем внедорожнике. «Ты не задержишься в городе?» «Нет, я ночным поездом назад». «К бабушке заходил? Как она?» «Нет, не заходил. Я полчаса как приехал». Я прикинула в уме время и поняла, что Горелов после фильма к бабушке не попадет, если хочет попасть на 11-часовой поезд. «Ты приехал только из-за того, чтобы сходить со мной в кино?» Он сдержанно кивнул. «Ты же в другие дни не можешь!» Я вспомнила, что жаловалась ему на непосильную работу вплоть до следующего воскресенья из-за отъезда сменщика в Питер. «Мы как влюбленные», — я осмотрелась. Конечно же, мы опоздали и в темноте сели на первые попавшиеся места последнего ряда, чтобы не мешать зрителям своим полуслепым хождением по залу. «Пересядем?» — откликнулся Никита. «Не-а». Я нацепила на нос очки и запустила пальцы в ведро попкорна, которое держал Горелов. Он пристроил бутылки с водой и привалился плечом ко мне, чтобы его прожорливой подружке не пришлось тянуться за воздушной кукурузой. Нет, не так все было. Пару раз Никита пытался опровергнуть неточности, допущенные сценаристом в жизнеописании Фредди Меркьюри, для чего низко наклонялся, почти задевая мою скулу губами. Но я отмахивалась. Кино же! Зрителю нужна драма! «Замерзла, что ли?» — спросил Горелов, когда я обхватила себя руками. Я не успела объяснить, что толпу пресловутых мурашек вызвала грандиозность знаменитого концерта и власть голосистого фронтмена Куин над толпой. Никита загробастал меня и, усадив к себе на колени, обнял. Такая забота была неожиданной и, конечно, насторожила. «Кит, ты чего?» Крепкие руки не дали подняться. Я вынуждена была повернуть голову, и это стало фатальной ошибкой. Губы Никиты нашли мои. Только когда я опрокинула ведро с попкорном, стоящее на соседнем кресле, и шелест рассыпавшихся кукурузных зерен заставил впереди сидящих людей обернуться, мне удалось вырваться. Все к черту. Я ломилась к выходу так, словно была ледоколом, грудью вспарывающим льды, а те самые льды цеплялись за меня, не давая выплыть в спокойные воды. «Женька, ну ты чего?» Рука Никиты хватала меня то за плечо, то за рукав, но я рвалась на волю. Никогда, никогда я не рассматривала Горелова как мужчину, с которым смогу целоваться и, упаси Боже, лечь в постель. Напои меня хоть до чертиков, и то не допущу подобную вольность. Он друг, и только друг. Я не находила в нем сексуальной подоплеки, которая толкнула бы на безрассудство. Да, Никита добрый, надежный, симпатичный, но в моем мозгу навсегда засел образ прыщавого мальчишки, с которым можно посмеяться, поделиться бедами, сходить на речку или в кино. Да я даже никогда не прихорашивалась, хотя знала наперед, что он придет. Открытие, что Горелов смотрит на нашу дружбу иначе, ошеломило. Черт, черт, черт! Он извинялся, долго топтался у двери, не решаясь уйти, но я не могла сказать, как бывало, «Забудь, братан, все путем, потому что теперь ничего путного нас не ждало. Ты опоздаешь на поезд». Я никогда не верила словам, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, твердо зная, что я, Галка и Кит опровергаем устоявшуюся аксиому. Плохой из меня математик. И химик плохой, если не почувствовала ни боль подруги, ни изменившегося ко мне отношения друга. Через час на телефон пришло сообщение. «Я устал ждать, когда ты меня заметишь». Я такая же дура, как и Галка. Только та видела несуществующие знаки, а я, наоборот, не замечала очевидного. Боже, Никита даже однажды прислал самого себя в день Святого Валентина, а я только посмеялась, услышав за дверью. «Тук-тук, к вам пришла Валентинка». Он стоял, весь опутанный красной атласной лентой, завязанной на груди в огромный бант. «Галка, иди посмотри, какую Валентинку к нам занесло!» Мы хохотали до упаду, когда он с красным лицом сдирал с себя упаковку и не смог произнести то, что заранее приготовил, лишь заикался и мычал. И коробка с духами, выпавшая из его кармана, была вовсе не потому, что кит пожмотил. Мы с Галкой до сих пор на пару пользовались этими духами. «Гал, привет, как дела?» «Чего тебе не спится? Час ночи уже». «Прости, ты забери себе Никитины духи, ладно?» «Ты из-за этого меня разбудила?» «Мне их запах больше не нравится». «Лады, как утром проснусь, сразу заеду. А теперь пойди накапай себе чего-нибудь успокоительного и баиньки. Утром поговорим». «Спасибо, так и сделаю». На прикроватной тумбочке нашла Любару. Повертела в руках, ругая себя за то, что так и не зашла в аптеку. Налила в стакан воды и, отсчитав 5 капель, выпила, желая как можно быстрее избавиться от горестных мыслей об утраченной дружбе. Сон стукнул пыльным мешком по голове.